Не прошло и суток, а мальчики уже сидели в кабинете директора детского приюта Северной столицы. «Итак, друзья мои, я еще раз поздравляю вас с тем, что вы проявили мужество и находчивость, освободились из плена и помогли правоохранительным органам задержать опасных преступников», — говорил директор. «Я представляю, сколько ужасов вы натерпелись. Но, к счастью, теперь все позади. Мы незамедлительно сообщим вашим родителям, они приедут и заберут вас. А пока поживите у нас. Отдыхайте, забудьте о том, что было, как о страшном сне». Ребята вышли из кабинета. «Быстрее бы мамка с папкой приехали. Домой охота!» — вздохнул Тёма. «Теперь уже недолго ждать», — радостно воскликнул Иван. «Да, быстрее бы. Мне не терпится пацанам рассказать», — подхватил Тимур. «Да я в нашем дворе самым крутым буду. Я как расскажу пацанам, как мы...» «Да, он за мной, этот Робби, а я на стол. И как кинул в него бутылку шампанского. А оно, помните, как зашипит?» — возбужденно затараторил Иван. «Да, помним, помним. Молодец, Аркашка», — сказал Тёма. «Здорово ты все придумал». «А то, я же говорил, прорвемся. Надо только верить». «Эх, а хорошо-то как-то все получилось. Не нравилась мне вся эта история с усыновлением. Я прям как чувствовал, что что-то здесь не так. Только понять не мог, в чем подвох. Вроде мужик деньги на меня тратит, все такое». «Ну, теперь позади все». «Это у вас позади», — вздохнул Аркаша. «А у меня, похоже, опять все только начинается». «Почему?» — спросил Тимур. «Потому что я домой не поеду. Зачем мне из огня да в полымя?» «Как это?» — мальчики смотрели на него вопросительно. «А так, там иностранец этот, а дома дядька Сашка. Иностранец хотел в рабство продать, а дядька Сашка просто убьет. Так что не знаю, что и лучше». «Ну и что ты делать собираешься?» — просил Тимур. «Убегу, вот что». «Куда?» «К нашим, буду опять петь, только вы никому». «Не, могила», — прошептал Тимур. «Никому не скажем», — добавил Иван. «Никому», — подтвердил Тёма. Поздно вечером, когда в приюте все затихло, наступила пора прощания. «Запишите свои телефоны, мало ли что», — сказал Аркаша. Ребята записали на вырванном из блокнота листочке свои телефоны. «Ну, пока, счастливо вам!» Аркаша поочередно пожал им руки. «Тебе счастливо!» Беглец протиснулся в форточку, глянул вниз. Второй этаж. Прыгать страшновато, зажмурился и полетел вниз. На миг сердце остановилось, но стремительно придвинувшаяся земля больно ударила по ногам. Аркаша открыл глаза, ощупал ноги. «Побаливают, но вроде целы». Он поднял голову, увидел в окне второго этажа три прижавшихся к стеклу родных лица. Последний раз махнул им рукой и покошачьи стал красться по двору, вдоль забора. Попытался пролезть между двумя погнутыми прутьями. Не получилось. Он оказался заперт в приютском дворе. Следовало что-то предпринять. Аркаша подполз почти вплотную к воротам, где находилась будка охранника. Пришлось затаиться и ждать благоприятного случая. Уже совсем стемнело, когда из здания приюта вышел директор с дамой, направился к своей машине, стоявшей около будки охранника. Директор с дамой сели в машину, заработал мотор. Аркаша молнией бросился к машине, последнюю секунду успел уцепиться за капот. Автомобиль тронулся с места, через распахнувшиеся ворота выехал на улицу. Мальчик разжал руки и остался лежать на дороге. Придя в себя, он вскочил и поспешно направился прочь. Бродяги уже все были в сборе, когда появился Аркаша. Они сидели вокруг затухающего костра. «Привет! Не ждали?»